Глава 20. Было 4 часа дня. Сидя у себя в кабинете, лейтенант Деккер пил кофе и листал утренние газеты. Вэлли Войс продолжала муссировать расстрел в ресторане как одну из центральных тем номера. Целая колонка на первой полосе была отдана под материал, автор которого пытался проанализировать личность Харлана Манса. Лос-Анджелес Таймс, однако, ограничилась публикацией небольшой статьи о достижениях Уолтера Скиннера в области кинематографа, и то где-то на последних страницах. Лейтенанта заинтересовала заметка на третьей полосе спортивного раздела. Собственно, даже не сама заметка, а подверстанная к ней фотография, на которой была запечатлена Жанин Гаррисон, стоящая рядом с симпатичным молодым мужчиной в белой теннисной форме. Лицо молодого человека, выразительное и очень красивое, сразу привлекало внимание. Высокий лоб, волевой, выступающий вперед подбородок, аккуратно подстриженные кудрявые волосы, умные проницательные глаза и тщательно оттремингованная короткая щетина на щеках и подбородке. Молодой человек сидел в инвалидной коляске. Жанин, стоя рядом, положила руку ему на плечо. Уэйт Энтони. И он, и Жанин были красивы, словно фотомодели, но все же снимок производил довольно мрачное впечатление. Короткая подпись поясняла, что на фотографии изображены главный организатор и один из участников благотворительного теннисного турнира игроков-инвалидов, устраиваемого в память о тех, кто погиб в результате расстрела в ресторане «Эстель». В турнире, который должен был проводиться по круговой системе, пообещали принять участие или, по крайней мере, оказать поддержку организаторам многие звезды. Но главной звездой был Уэйт Энтони, игрок, занимающий 10-ю строчку в рейтинге теннисистов-инвалидов. Это давало устроителям турнира основания надеяться, что им удастся собрать весьма крупную сумму. Деккер долго и внимательно изучал фото, затем громко расхохотался. Его смех был прерван стуком в дверь. Оторвав, наконец, взгляд от газеты, лейтенант увидел на пороге кабинета Гейнера и, пригласив детектива войти, показал ему снимок. «Смотри, Фаррелл!» «А ведь это никто иной, как я подал ей идею», — сказал Деккер. «Хорошо же она вас отблагодарила. Ну, просто душка». «Жанин собирает деньги для родственников жертв расстрела», — с издевкой воскликнул Гейнер, опускаясь на стул. «Это все равно, что Симпсон, устраивающий благотворительную акцию в пользу жертв насилия в семье». Вы только вдумайтесь. Ведь Симпсон действительно организовывал такие акции. Куда катится этот безумный мир? Пока Гейнер говорил, в кабинет вошли Мардж и Оливер. «Разве я созывал совещание?» — спросил Деккер, посмотрев на них. «Я взял на себя смелость сделать это», — заявил Гейнер. «Пожалуй, накануне уикенда самое время подвести итоги», — заметил Оливер, пододвигая себе стул. «Итоги чего?» «Преследование Жанин с использованием незаконных методов?» — Деккер показал Оливеру газету. «О, черт!» — выругался тот и раздраженно взмахнул руками. «Теперь нам никогда до нее не добраться». Мардж внимательно прочитала заметку. «Так вот почему мэр надавил на Стрэппа», — констатировала она. «Появились Уэбстер и Мартинес». Оливер передал газету им. «Вы только взгляните на это». «Господи!» — воскликнул Мартинес. «Черт подери!» — пробормотал Том, заглянув в газету через его плечо. — Ну, ничего, мы что-нибудь придумаем. — Маразм крепчает, — буркнул Оливер. — Что ты думаешь о Дэвиде Гаррисоне? — спросил, повернувшись к нему, Уэбстер. — Он слишком много курит. — Ты говорил с ним о его сестре, Скотт? — поинтересовалась Мардж. — Говорил, он ее ненавидит. — По-твоему, это в самом деле так? — спросил Уэбстер. — Мне кажется, что он не притворяется. А ты как думаешь? — Пожалуй, я с тобой соглашусь. «Значит, вы считаете, что он не мог действовать заодно с сестрой?» — уточнила Мардж. «Если мы ошиблись, то этот парень просто непревзойденный актер», — ответил Уэбстер. «На мой взгляд, он ее действительно презирает». «Согласен», — подхватил Оливер. «Его возмущает то, что она всю жизнь была любимицей отца, а после его гибели стала, как он выразился, королевой улья». Скотт замолчал, но потом, после некоторого колебания, добавил, «Дэвид сказал одну весьма примечательную фразу». «Какой именно?» — спросил Уэбстер. «Дэвид сказал, что когда он перестал быть вечным козлом отпущения, отец несколько изменил свое отношение к Жанин. По его словам, Рэй Гаррисон в последнее время начал уставать от постоянных капризов дочери и от того, что ему вечно приходилось оплачивать устраиваемые ею вечеринки». Оливер взглянул на Деккера. «Помните, Мы рассуждали, какие мотивы могли толкнуть Джанин на убийство родителей. Мы тогда пришли к выводу, что такими мотивами могло быть стремление к финансовой независимости, которой она не обладала, пока ее отец и мать были живы. Так вот, мне начинает все больше нравиться эта версия. Почему? — поинтересовался Деккер. Понимаете, Линда Гаррисон намекала Дэвиду, что между отцом и дочерью были какие-то трения. Возможно, эти трения привели к тому, что Жанин решилась пойти на убийство. «Да, звучит довольно убедительно», — признал Деккер. «Даже слишком убедительно. Но не забывайте, что Дэвид в прошлом наркоман и отсидел срок в тюрьме. Комбинация вполне обычная. Не исключено, что он просто пытается подставить сестру. Но как же нам теперь разрабатывать их дальше?» — спросила Мардж. «Забудьте о них», — сказал Деккер. «Мы начинаем охоту за убийцей-призраком. Я поговорил кое с кем, и мне смоделировали ориентировку. Само собой, в самых общих чертах». Деккер в сжатом виде изложил детективам предположения, высказанные Синди. Суть их состояла в следующем. Если Харлан был завербован в Гринвейлском клубе, то, скорее всего, и второй киллер имел отношение к Гринвейлу. Этот человек, по всей видимости, обладает внешним сходством с Харланом, но, вероятно, моложе, а, следовательно, еще более психологически неустойчив, более озлоблен и впечатлителен. Он, возможно, страдает завышенной самооценкой, имеет привычку во всех своих бедах обвинять окружающих и, разумеется, находится в полной зависимости от Джанин, которая вертит им, как ее душе угодно. «И это все, чем мы располагаем?» — расстроился Мартинес. Гейнер поднял руку. «Мне кажется, я мог бы тут немного помочь», — заявил он. Все присутствующие с любопытством уставились на него. «Я раздобыл несколько книг резервации Гринвейлского клуба». «Фаррелл, какого черта ты ничего не сказал мне об этом с самого начала?» — взорвался Деккер. «Я не хотел вас перебивать», — пожал плечами Гейнер. «Когда мой босс говорит, я слушаю. А вдруг я, старый полицейский пес, узнаю что-то новое, важное и интересное?» Оливер мрачно уставился на пожилого коллегу. «Слушай, можно задать тебе один вопрос?» «Какой?» «Как это тебе удается откапывать такие лакомые кусочки?» Оливер скорчил умильную гримасу и пропищал, передразнивая Гейнера. «Я раздобыл несколько книг резерваций». «Таковы преимущества моего возраста, сынок. Гринвейлский клуб — отличное место для сведения знакомств и приобретения связей. Пожилые люди разговорчивы, обожают помогать друг другу. А в Гринвейле немало пожилых людей». «А как ты вообще туда попал? Как тебя туда впустили?» — с любопытством спросила Мардж. «Двоюродный брат сестры моей жены — член клуба. Его зовут Элвуд Хелстед. Хороший парень. Сделал деньги на пластмассе и пластмассовых изделиях. Владеет торговым центром». «Фаррелл, нам ни к чему все эти подробности», — нетерпеливо прервала его Мардж. «Ни к чему так ни к чему». Губы Гейнера растянулись в добродушной улыбке. «Короче, я попросил Элла, чтобы он провел меня в клуб. Он пригласил меня позавтракать с ним. Я вообще-то стараюсь поддерживать хорошие отношения со своими родственниками». «Молодчина, Фаррелл!» — воскликнул Оливер и в восторге хлопнул себя ладонью по лбу. «Мое умение ладить с родственниками дало неплохие результаты, не так ли?» — осведомился Гейнер. «Этого я пока не знаю», — сказал Оливер, — «потому что о результатах я пока ничего не услышал». «Прекратите препираться», — вмешался Деккер. «Фаррелл, мне через час надо уходить». «Нет проблем, лейтенант. Пока я был в клубе, мне сделали массаж. Очень полезная вещь для моих старых мышц. Массажист, который меня обрабатывал, был примерно моего возраста. Он работает в Гринвейлском клубе с момента его открытия». Гейнер сделал паузу. «Но он никогда не слышал о Харте Мэнсфилде». В кабинете наступила тишина. «Ну и что же дальше?» — подстегнул Гейнер Деккер. «Ох, извините, что-то я сбился с мысли». Гейнер откашлялся. «Так или иначе, этот массажист был очень любезен и дал мне возможность ознакомиться со старыми книгами резерваций. Некоторые из них заполнены несколько лет назад. Короче, мне удалось выяснить, что Жанин, по меньшей мере, в течение последних 4 лет раз в неделю ходит в клуб на массаж, а массирует ее женщина по имени Джейн». «И что, эта Джейн вела себя подозрительно?» — спросил Мартинес. «Подозревать можно кого угодно. Но я в ней, как и в ее поведении, ничего подозрительного не заметил». Снова наступила тишина. «Ну а дальше что?» — не выдержал Уэбстер. «Дальше? Ничего». Гейнер лукаво улыбнулся. «Я вычеркнул эту самую Джейн из списка. Жанин пользовалась в клубе другими услугами. Бывала в ресторане, в магазине косметики, в парикмахерском салоне, в салоне ароматерапии, в салоне красоты, у маникюрши. Надо сказать, эта женщина очень следит за своими ногтями. Очередная пауза. «В общем, во всем этом нет ничего особенного», — продолжил было Гейнер, но его перебил Оливер. «Фаррелл, ради бога, давай побыстрее». «Да ладно, я уже почти закончил». Фаррелл снова откашлялся. «И так, как я уже сказал, ничего подозрительного мне раскопать не удалось, потому что все косметические, терапевтические и прочие процедуры ей делали женщины». «Но ты ведь сам говорил, что подозревать можно кого угодно», — напомнил Уэбстер. «А что, интересные мысли», — заметила Мардж. «Что, если Жанин одновременно обрабатывала и мужчину, и женщину?» «По-моему, это уже перебор», — возразил Мартинес. «Мы и так исходим из посылки, что именно она организовала побоище в ресторане, хотя у нас нет для этого достаточно веских оснований. А теперь еще начинаем приписывать ей склонность к половым извращениям». «Да нет, ее массажистки и прочая обслуга, с которой она имела дело, меня не заинтересовали», — сказал Фаррелл, «в отличие от ее партнеров по теннисному корту». «Фаррелл, хватит ходить вокруг да около», — рявкнул Деккер. В последние полгода она играет с одним и тем же партнером. Все сотрудники отдела снова напряженно уставились на Гейнера. Тот, однако, не торопился удовлетворить их интерес. «Ну, давай дальше», — поощрил его лейтенант. «Ее партнер-джентльмен по имени Шон Амос». Деккер стиснул зубы. «Кто такой этот очень богатый юноша?» «Юноша?» — оживилась Мардж. «И сколько же ему лет?» 16. «Хотя нет, погодите», — Фаррелл полистал свои записи. «Недавно исполнилось 17. «Вот вам и растление несовершеннолетнего», — радостно потер руки Оливер. «Не пройдет», — возразила Мардж. «Мальчик уже достаточно взрослый». «Странновато у них, однако, секс получается», — заявил Мартинес. «Жанин-то, слава богу, 28. И потом, откуда мы знаем, что между ними вообще что-то было?» «Ты ведь не слепой, Берт», — сказал Оливер. «Ты же видел Жанин». «Да, ты прав». «А как он выглядит, этот парнишка?» — спросил Оливер. «В книгах резервации нет фотографий, Скотт», — наставительным тоном заметил Фаррелл. «Но я задал пару осторожных, вежливых вопросов по поводу его семьи». Гейнер снова повернулся к Оливеру. «Используя преимущество своего возраста, выкладывай», — велел Деккер и раскрыл блокнот. «Отца парня зовут Ламар Амус. Ему 62. Деньги сделал на техасской нефти. Владеет нефтеперерабатывающим заводом в Лонг-Бич. А живет, наверное, в Уэст-Велли?» Мартинес скорчил гримасу. «Это же почти в 50 милях отсюда. Нет?» «Не в Уэст-Велли. Он живет в Палос-Вердес вместе со своей 24-летней женой Эмбер. Четвертый по счету». «А кто же мать Шона?» — поинтересовался Деккер. «Лили Амус. Ей 40 лет, живет в Уэст-Велли Эстейтс. Вот она-то как раз и является членом клуба». Деккер вспомнил об ориентировке, составленной Синди. «Член клуба, молодой человек, возможно, подросток, импульсивный, не умеющий контролировать свои чувства». «Ты выяснил, где он учится?» — обратился лейтенант к Гейнеру с новым вопросом. «Само собой. В Уэстбриджском подготовительном колледже». «Обожаю мальчика в синих клубных пиджаках», — бросил Оливер. «Может, мне побеседовать с этим парнишкой?» «А какие у тебя для этого основания?» — резонно заметила Мардж. «То, что он играет в теннис с Жанин Гаррисон? Если уж она к лейтенанту прицепилась вообще на ровном месте, то стоит ей узнать, что мы допрашиваем ее несовершеннолетнего партнера по теннису, и она точно даст нам прикурить. Скажи, Фаррелл, а сколько времени миссис Амос живет по своему нынешнему адресу?» — спросил Деккер. Гейнер перелистал записи. 6 лет. «А в клуб вступила 5 лет назад?» «Хорошо. Думаю, у них с сыном уже сложился определенный распорядок дня. За выходные парень никуда от нас не денется, а в понедельник возьмемся за дело со свежими силами». Деккер повернулся к Уэбстеру. «Мне нужен человек, который умеет говорить на жаргоне, распространенном среди студентов и выпускников Большой Восьмерки». Большая Восьмерка — так называемая Лига Плюща. 8 старых, престижных, дорогих университетов Новой Англии. «Тебе это по силам?» «Я что-то не пойму вашей задумки, лейтенант», — ответил Уэбстер. «Шон ведь играет в теннис, так?» — стал объяснять Деккер. Его мать была членом клуба в тот период, когда Харлан работал в Гринвейле инструктором по теннису. Это было 2 года назад. Давайте предположим, что Шон в течение какого-то времени брал у него уроки. Допустим также, что, возможно, я подчеркиваю, возможно, он помнит инструктора по имени Харт Мэнсфилд. Значит, мы будем расспрашивать Шона о Харлане, а не о Жанин Гаррисон, догадался Оливер. Совершенно верно, удовлетворенно улыбнулся Деккер. Мы будем задавать Шону вопросы о Харлане Мансе или Харте Мэнсфилде. Вы ведь знаете, подростки любят находиться в центре внимания. Даже если Шон хотя бы раз видел Харлана, он обязательно об этом скажет. И о чем же мы будем его спрашивать, лейтенант Уэбстер озадаченно посмотрел на Деккера. О том, помнит ли он Манса, не заметил ли каких-либо странностей в его поведении, не случались ли с Мансом припадки ярости, любую чушь, главное — разговорить парня. А если он сам по своей инициативе упомянет о Жанин, не унимался Уэбстер. Если ж он вскользь ненароком упомянет о Жанин, помолчав немного, ответил Деккер, к примеру, скажет что-нибудь вроде: «Знаете, вам лучше поговорить с моей партнершей по теннису, потому что она играла с Мансом дольше, чем я». Это будет означать, что, скорее всего, он встречался с Жанин Гаррисон только на корте, не более того. «А если он так не скажет, лейтенант?» — подала голос Мардж. Деккер лишь пожал плечами. «А можно мне задать ему вопрос о его партнере по игре в теннис, не упоминая при этом никаких имен?» — спросил Уэбстер. «Слишком опасно», — прогудел Мартинес. «Совершенно согласен», — поддержал его Деккер. «Главное в данной ситуации — это прикрыть вас, ребята. Меньше всего мне хочется, чтобы Жанин выдвинула против Тома обвинение в предвзятости и оказании на нее давления». «Тогда зачем вообще беседовать с этим Шоном?» — удивился Оливер. «Жанин ведь не нажимала на спусковой крючок, Скотти», — пояснил лейтенант. «Я же сказал вам, мы охотимся за призраком, за вторым стрелком, если он вообще существует». «Лейтенант, если Шон ее трахал, это еще не значит, что он причастен к стрельбе в ресторане», — сказал Мартинес. «Это я понимаю», — улыбнулся Деккер. «Но подобная связь совершенно определенным образом характеризует Жанин. А это может оказаться весьма полезным, в случае, если она в самом деле выдвинет официальное обвинение». Прежде чем Деккер успел собраться и уехать, его вызвал к себе Стрэп. Прикрыв за лейтенантом дверь, капитан без всяких предисловий перешел прямо к делу. «Нам снова звонил адвокат Жанин. Она утверждает, что вы оказываете давление на ее брата». «Это просто смешно. Дэвид и Жанин ненавидят друг друга. Если верить Дэвиду, они практически не общаются. Это он вам так говорит. Однако может оказаться, что на самом деле все обстоит иначе. Капитан, Дэвид Гаррисон жалуется, что на него оказывается давление?» Стрэп отрицательно покачал головой. Деккер сделал рукой жест, означающий: «Вот видите, все в порядке». «Она считает, что вы используете своих людей для того, чтобы отомстить ей», — заявил капитан. «Разумеется, это я поручил моим сотрудникам побеседовать с Дэвидом», — сказал Деккер, стараясь говорить спокойно, не торопясь. «Вы ведь разрешили мне продолжать расследование?» «Да, но с точки зрения Жанин плевать мне на ее точку зрения. Она пытается помешать расследованию». «Да, это начинает выглядеть именно так». Деккер кивнул. Последняя фраза, произнесенная капитаном, немного его успокоила. «Видите ли», — заговорил он снова, — «мои люди вели наблюдение за Жанин почти целый день. Я знаю, что она не была у Дэвида и не звонила ему». «Откуда вам это известно?» «Я привык работать основательно, сэр. Я просто запросил данные у телефонной компании. Жанин и Дэвид не созванивались». Поскольку Стрэп молчал, Деккер решил продолжать. «Вероятно, она организовала наблюдение за квартирой Дэвида». Наблюдатель увидел, как Оливер вошел внутрь. Деккер покачал головой. «Эта женщина чертовски хороший организатор». «У вас есть что-нибудь конкретное на Дэвида Гаррисона?» — спросил капитан. «Нет». «Какие-нибудь перспективные версии?» «Никаких». «В таком случае я нисколько не помешаю вашему расследованию, если прикажу вам держаться подальше от Дэвида Гаррисона до тех пор, пока мы не выработаем тактику поведения в наших отношениях с юристами, Жанин». «Что ж, не возражаю. По крайней мере, на данный момент». Деккер встал. «Я могу идти, сэр? Мне бы хотелось провести вечер пятницы в семье». Стрэп окинул лейтенанта подозрительным взглядом. «Вы ведь припрятали в рукаве какой-то козырь, не так ли?» — спросил он. «Что вы сказали, сэр?» Не прикидывайтесь дурачком, я слишком хорошо вас знаю. Я говорю о Жанин Гаррисон. Вы явно хотите добраться до нее каким-то обходным путем, и, поверьте, будет лучше, если вы меня об этом проинформируете. Деккер рассказал капитану о Шоне Амосе. Выслушав его, Стрэп принялся мерить шагами кабинет. «Отмените ваш план», — сказал он наконец. «Не нравится мне это». «Вы видели сегодняшнюю газету? Вы имеете в виду спортивный раздел?» «Да, видел». «Надеюсь, вы понимаете, как мы должны быть осторожны. И потом, какие у вас основания для беседы с Шоном Амосом, если не считать того факта, что он партнер Жанин Гаррисон на теннисном корте? Это как раз и является основанием, сэр. Вам надо найти что-нибудь более серьезное. Сэр, мы сейчас отрабатываем версию, согласно которой Харлан действовал не один, а с сообщником. Я пытаюсь выяснить, кто мог быть этим сообщником. Видите ли, сэр, я не собираюсь задавать Шону Амосу вопросы о его отношении к Жанин Гаррисон. Я намерен расспросить его о Харлане Мансе. Короче говоря, я просто хочу получить от Шона Амоса кое-какую информацию о Мансе. Поскольку Амос являлся членом клуба в тот период, когда Харлан работал там инструктором по теннису. Значит, вы будете задавать этому парню вопросы, касающиеся только Манса? Да. И никаких вопросов относительно Жанин. Деккер перевел дыхание. Разумеется, если он сам захочет что-нибудь рассказать о ней, мы не станем его останавливать. Стрэп снова на некоторое время погрузился в молчание. Ну ладно, решился он наконец, сделаем так. О встрече с Шоном Амосом договорюсь я. Это некоторым образом выведет вас из-под удара. Спасибо, удивленно пробормотал Деккер. Но раз уж я буду договариваться о встрече, вы проведете ее согласно моим инструкциям. Если мы хотим побеседовать с Шоном Амосом, нам необходимо будет опросить, по крайней мере, еще полдюжины юношей и девушек его возраста, которые играли в теннис в Гринвейлском клубе в тот период, когда там работал Харлан Манс. «Замечательная идея», — ухмыльнулся лейтенант. «Если у Шона Амоса роман с Жанин, он вряд ли расскажет об этом нам. Но он вполне мог проболтаться кому-нибудь из своих приятелей. Не исключено, что кто-то из них обмолвится об этом». «Вот так мы и обработаем Шона Амоса», — подытожил Стрэп. «Ну, а теперь плохие новости. Жанин не просто скандалит. Вам придется побеседовать с нашими ребятами. Я назначил совещание на понедельник на 9 утра». «Внутреннее расследование?» «Да». Деккер, понимающе кивнул. Ему было хорошо известно, что в случаях, когда на кого-то из детективов поступала жалоба, ее разбором обычно занимался лейтенант, возглавляющий соответствующий отдел. Поскольку Деккер сам имел чин лейтенанта и руководил отделом убийств, его, скорее всего, должен был допросить Мейерхоф, лейтенант из отдела по борьбе с наркотиками, или представитель отдела личного состава, если Жанин Гаррисон решила подать жалобу в официальном порядке. Кто будет вести дознание, Мейерхоф? Нет, отдел личного состава. Замечательно. Деккер закатил глаза. Интересно, почему? «Наверное, кто-то из шестерок Жанин позвонил туда», — пожал плечами Стрэп. «А кто адвокат Жанин?» «Какой-то Сильверберг. Вы его знаете?» «Нет». «И я тоже. Попрошу, чтобы в ЛЗП навели о нем справки. Вы думаете, Лига защиты полицейских направит кого-нибудь мне в помощь? Кого-нибудь компетентного?» «Разумеется, у вас будет защитник». «Но насколько компетентный?» «Это мы узнаем только в понедельник. Если вы хотите нанять частного адвоката, ваше право». «Посмотрим, как далеко все это зайдет», — зло выдохнул Деккер. «Дерьмовая ситуация». «Это стандартная процедура, Питер, что не делает ее более приятной». «В вашем личном деле есть другие жалобы?» «Только одна. Подана около 10 лет назад. Один наркоман заявил, будто я его избил». «Чем закончилось рассмотрение жалобы? Ее признали необоснованной. Это хорошо». «Да там все было ясно. Этот тип сидел на игле. Вранье было его второй натурой. С Жанин так легко не справиться. В ее версии нет никаких несоответствий, за которые можно было бы зацепиться, да?» «Поверьте мне, я сам над этим постоянно голову ломаю, потому что ее слова против моих и больше ничего. В лучшем случае я могу рассчитывать на то, что жалобу признают недоказанной. Если, конечно, вам не удастся выявить причастность Жанин к убийствам в ресторане, было бы неплохо». Стрэп немного помялся, а потом спросил, Вы рассказали своей жене о том, что против вас, возможно, выдвинут обвинение? Это было первое, что я сделал. И как она отреагировала? Рина просто молодец. Особенно если учесть, что я в последнее время частенько срывал на ней раздражение. Значит, вы рассказали ей все как есть? К счастью, мне нечего было от нее скрывать. Я не сделал ничего предосудительного. Вы говорили мне, что Жанин весьма привлекательная женщина, Деккер. Что, если вам предложат пройти проверку на детекторе лжи? Ничего не имею против. Пусть проверяют. Но ведь вас подсоединят проводами к этой машине и начнут задавать множество разных вопросов. Очень личных вопросов о вас, о ваших отношениях с женщинами, о вашей сексуальной жизни. Вас будут спрашивать и о Жанине, о том, находите ли вы ее сексуально привлекательной, о том, было ли у вас желание переспать с ней. Как вы будете на все это отвечать? Я скажу правду. А что, если дело дойдет до суда? Возможно, там вам тоже будут задавать аналогичные вопросы. И тогда ваша жена может услышать какие-то неприятные для нее вещи. Это не проблема. Значит, вы сказали Рине, что Жанин вызвала у вас желание? Не так многословно, как об этом говорите вы, но, по сути, да, — ответил Деккер. И в его голосе явственно прозвучали неприязненные нотки. И? — вопросительно поднял брови капитан. — Она меня ни в чем не винит. Деккер опустился на стул и ударил себя кулаком по лбу. — Господи! Как это может быть, что в какой-то момент женщина кажется тебе привлекательной, а в следующий ты уже ненавидишь и презираешь ее? И все, что хоть как-то с ней связано. Постарайтесь, чтобы о вашем отношении к Жанин Гаррисон не стало известно за стенами этого кабинета. Ваши слова звучат так, что если кто-то услышит их, вам вполне могут инкриминировать попытку мести. Я знаю, придется сдерживаться. Если вы считаете, что Рина осилит это, было бы неплохо, чтобы она присутствовала при разборе. — Да вы шутите? — пораженно откинулся на спинку стула Деккер. — Нет, не шучу. С формальной точки зрения она вам не помощник. Но ей не возбраняется находиться рядом с вами. Жена ведь не может свидетельствовать против своего мужа. — Ну и с какой стати мне тащить ее с собой? — Я назову вещи своими именами, — сказал Стрэп. Ваша жена очень красивая женщина, Питер. И к тому же она молода, гораздо моложе вас. На 12 лет. При разборе таких жалоб, как та, которую подали на вас, очень важное значение имеет субъективный фактор. Как вы сами отметили, в этом деле нет ничего, кроме ваших слов против слов Жанин Гаррисон. Я знаю этих клоунов из отдела личного состава. Жанин сделает им глазки, и они поверят, что вы и правда на нее набросились. Вам нужен какой-то противовес. Предъявите ваши козыри, личное дело, говорящее о вашей долгой и безупречной службе, и вашу молодую очаровательную жену, которая в этой не очень приятной ситуации будет совершенно спокойна. Поверьте мне, это повлияет на решение представителей отдела личного состава. Теоретически так быть не должно, но на практике, как правило, так и бывает. Как вы думаете, Рина сможет выдержать, когда вам начнут задавать вопросы о ваших мыслях относительно Жанин, интимные вопросы, касающиеся вашей личной жизни? Деккер потер ладонями лицо. Я вовсе не утверждаю, что ее это никак не заденет, но Рина сильный человек. Думаю, она справится. Необходимо отработать с ней линию поведения, Пит. Говорить она должна спокойно, даже чуть небрежно. Ну и, разумеется, никаких слез. И потом ей не следует оправдываться. Я понял. Полное спокойствие, никаких истерик. Ясно, сэр. Я уж постараюсь, чтобы так оно и было, — криво улыбнулся Деккер.